Глава 12. Подниматься по ступенькам парадного входа, когда со всех сторон буравят взглядами, Викки было не очень приятно. Опыт светской львицы или известной актрисы у нее, разумеется, отсутствовал, но она решила взять попаданческим самомнением. Какое дело кошки, что думают о ней мыши? Помогло. Ну и надо сказать, большинство взглядов доставалось все же Эрне. Подруга приняла на себя основной удар. А кому сейчас легко? К тому же это часть ее работы. Да и бывшей крепостной девке, в отличие от Вики, такое внимание нравилось. Вошла во вкус соратница. Это большая честь. Флем был заметно взволнован. Нас пригласили раньше владетелей. Обалдеть просто! Поддержала его попаданка, проходя вслед за Эрной в огромное фойе главного здания крепости. «Не оборачивайся на нас», – подсказала она подруге. «Носик повыше держи». Зал торжественных приемов, где был организован обед, находился на втором этаже трехэтажного главного здания замка, почти вплотную примыкающего к донжону. Первоначально этот официальный прием планировался, как поняла Вика, с целью какого-то важного объявления. Жагета точных замыслов мужа не ведала, однако попаданка важнее войны причин не нашла. Но раз уж так совпало с исцелением у вечной владетельницы, то повод для сегодняшней тусовки герцог явно расширил. Отсюда и карета, присланная за могиней-целительницей и ее свитой, и приглашение Эрни первой прошествовали в зал, и герцог Гертер с герцогиней Жагеттой, встречающей великую избавительницу от врожденных хворей, не на своих тронах-креслах во главе пиршественного стола, а перед лестницей в десятки шагов. Судя по тому, что магистр науки, уважаемый Флем Орваль, позеленел, честь оказана невиданная. Говорят, что первых впечатлений надо бояться, потому что они, как правило, верные. Если это так, то с Гертером Адайским можно идти в разведку, сделала вывод попаданка. Владетель самого южного из герцогств Фридланда выглядел хоть и молодо, не старше 25 лет, но очень мужественно и серьезно. Он был не очень высок, буквально на пол головы выше жены, и полноват, но в нем чувствовалась большая физическая сила. Наблюдательность и знания боевых техник позволили Вике легко определить в герцоге умелого воина по его движениям. Однако все внимание сейчас поднимавшихся по широким ступеням гостей приковывала к себе молодая герцогиня. Да, Жагета напустила на себя надменный равнодушный вид, но буквально все в ней кричало о торжестве и счастье: взгляд, осанка, изгиб губ, дыхание. Целовать дамам руки при встрече здесь было не принято, зато жать как мужчинам предплечье и обнимать сколько угодно. Едва Эрна, поднявшись по лестнице, сделала несколько шагов навстречу герцогской чете, как Гертер Адайский сам быстро подошел к ней и крепко обнял. Вике стало интересно, о подобных выкрутасах в местном этикете она ни разу не слышала, при посторонних столь важные владетели так себя не должны были вести, хотя попаданка решила, что любые заскоки можно списать на повышенный эмоциональный фон у владетеля Адая. И в самом деле, он брал в жены увечную девицу, которая в дополнение еще и никак не беременела, а оказался мужем весьма привлекательной и здоровой особы. Как тут попаданке не вспомнить сказку про царевну-лягушку? «Рад тебя приветствовать в своем замке, уважаемая целительница!» Не разжимая объятий, громко так, чтобы слышали все толпившиеся на лестнице, до самого низу гости произнес герцог. «Отныне Ты можешь чувствовать себя в Адайском герцогстве, как у себя дома». «Все, подруга наша поплыла», – негромко прокомментировал вид обмякший от избытка чувств Эрны Вика, чуть повернув голову к Флему. «Еще бы, сам герцог обнимает». Слова герцога вызвали приветственные крики, в которых потонули и слова попаданки, и ответ могини герцогу. Впрочем, Вика заметила, что не все увлеклись трогательной сценой приветствия целительницы. Две пары глаз смотрели на попаданку. Первая принадлежала Жагете. Герцогиня буквально обласкивала взглядом свою настоящую благодетельницу, но... Что значит острый ум, отточенный годами невзгод? По движению бровей тени быстро поняла, что та не желает привлекать к себе внимание, и отвела глаза. Вторым человеком, смотревшим на Вику почему-то весьма подозрительно и настойчиво, был один из трех стоявших позади герцога магов, самый старший из них, даже не просто старший, а можно сказать древний. Он впился в попаданку явно не только обычным зрением, но и магическим. «Ну смотри, смотри, рыбий глаз!» Вика, естественно, улыбку не показала. «Много ты разглядишь под заклинанием сокрытия ауры?» «Да, а чутье-то у старичка прокачано!» Объятия долго не продлились, и гостей стали рассаживать за стол. Процесс этот оказался непростым и долгим. Вика с благодарностью вспомнила бабушкины советы. Хорошо, что она подкрепилась в ночной птице, иначе успела бы умереть с голоду два раза. Рассаживал гостей тот самый важный раб, который приглашал в зал. Эрне досталось место справа от герцогини, а Флему с Викой почти в самом конце длинного Т-образного стола между дворянами и несколькими богатыми торговцами во главе с мэром. «Барон Лор», – представился Вике сосед, – «а ты, как я понял, компаньонка целительницы». «Да, господин барон». Попаданка помнила, как ей нужно себя вести, чтобы не навлекать на себя лишних приставаний, и скромно опустила глазки. «Меня зовут Вика, и я алкоголик. Но моя благодетельница и подруга меня исцеляет, когда дело совсем плохо». А ведь это был тот самый барон, чей управляющий содрал с них за проезд по лорским владениям большую плату. Ее размер составил почти 10 лир. Впрочем, Флем договорился, и вместо денег управляющему передали захваченного у насмешника раба и 4 лам. Барон, ровесник герцога Адайского, был красив, как Аполлон, и глуп, как пробка. Признание соседки он воспринял с воодушевлением. Раз девушка падкая на вино, значит, доступна, и принялся усиленно пытаться напоить Вику, постоянно уговаривая попробовать этого чудесного вина, привезенного из Эритеи. Однако не на ту напал. Вика скромно вздыхала, вяло ковырялась двузубой вилкой в тарелке и от вина тихо, но твердо отказывалась. К счастью, время на ухаживание у барона истекло довольно быстро, как только слово взял герцог Адайский. Счастливый, но суровый муж Жагеты объявил о поддержке его требований герцогу Цевикскому монархами Фридланда и Шройтена и о том, что эта поддержка будет оказана не только на словах, но и прямым участием королевских армий в походе на Датор. И кто бы мог подумать? Следом поднялся один из гостей. Коротко, чуть ли не налысо стриженный мужчина с шевроном полковника, который оказался представителем Фридландского короля, и сообщил, что в Адай уже выдвинулись два пехотных, один кавалерийский и один егерский полки, и что через неделю они будут у стен города. Вике любопытно было наблюдать за реакцией Жагеты. Все же, хоть формально поводом похода являлось не получение обещанного за нее наследства, но воевать-то на первых порах собирались с ее отцом и дядей, а дальше, возможно, еще и с кузиной Уранией и с бывшим женихом Аниром Гленским. Герцогиня Адайская выслушивала все воинственные планы спокойно и даже вполне доброжелательно. Она много о чем-то разговаривала с Эрной и временами незаметно улыбалась через весь стол Вики. Феодальные взгляды на жизнь диктовали и соответствующие взаимоотношения между владетелями. Не то чтобы родство ничего не решало, но оно отступало на задний план, когда начиналась борьба интересов. В этом мире не было обычая произносить тосты, а выпивка без тостов, насколько Вика помнила, это пьянка. Собственно говоря, так оно и было. Несмотря на то, что на блюдах лежали буквально груды еды, как и положено средневековому феодальному застолью, гости в основном налегали на вино и эль. Поскольку за столом присутствовало довольно большое количество дам, то принцип «в лесу о бабах, при бабах о лесе» исповедовался и здесь. Правда, в этот раз он был немного видоизменен, и вместо леса пошли хвастливые рассказы о походах и сражениях. Примерно через гонг гости стали выходить из-за стола, чтобы переговорить с теми, до кого не докричишься, или навестить прикрытый плотной занавесью от самого потолка до пола закуток, выполнявший роль туалета. Все же во Вьеже порядки были намного цивилизованнее, чем у горных владетелей. На родине Неллы никто не организовывал уборную прямо в обеденном зале, пусть и в самом дальнем углу. Так ведь мало того, что этот выделенный закуток предназначался и для мужчин, и для женщин, но еще и обслуга, которая выносила оттуда ведра и возвращала их вымытыми, была та же самая, что и прислуживала за столом. Вика давно уже начала привыкать к условиям местной жизни, но некоторые закидоны, по-другому она это не могла назвать нынешних современников, ее просто вгоняли в ступор. Как говорила школьная подруга Галка, это просто трындец какой-то. «Уважаемая, могу я с тобой поговорить?» К Вике, когда она возвращалась к столу, просушивая руки, как тут было принято потряхиванием кистей, подошел один из богатых простолюдинов. «Есть небольшой разговор». «Ко мне?» – скромно удивилась Вика, бросив оценивающий взгляд на гостя и поняв, что перед ней ну просто очень богатый торгаш. «Вы не ошиблись?» Она посмотрела в сторону мэра. Не он ли что-то наболтал про нее? Но тот до красноты спорил с соседом и про Вику, похоже, не вспоминал. «Нет, не ошибся». Доброе лицо торговца расплылось в улыбке, а на его протянутой ладони сверкнул скромный золотой перстенек-печатка. «Это тебе в подарок». «За что такая честь?» – хмыкнула попаданка, не торопясь схватить и дар донайца. «Мне бы хотелось твоего содействия в личном вопросе». Оказалось, что у этого торговца жена после родов третьего ребенка испытывала частые боли, и богач был готов выложить крупную сумму для ее исцеления могиней Эрной. Вике, помимо предложенного перстня, он пообещал за содействие неплохую сумму – 10 лир. И в этом мире коррупция бывает не только чиновничья, но и корпоративная. Торговец хотел использовать лоббистские возможности компаньонки-могини-целительницы, раз уж до самой уважаемой Эрны, это он хорошо понимал, через стену благородных, включая самого герцога, ему сейчас не пробиться. «Увы, уважаемый», – вздохнула Вика, – «но я ничем помочь не могу. Моя подруга потратила весь резерв на исцеление герцогини и восстановится не ранее, чем через 3 дня, а мы уже завтра покидаем ваш славный город, так что извини, твой щедрый дар не приму». «Ну что ты», – проявил настойчивость заботливый муж, – «бери, это за твое согласие выслушать мою проблему». Он всунул перстень Вики в ладонь. «А если вы будете назад возвращаться через Адай, и уважаемая Эрна сочтет нужным со мной встретиться, то, как я и обещал, ты получишь скромное вознаграждение. И я думаю, такая красивая девушка не откажется украсить себя какими-нибудь новинками». Вика согласилась. Почему бы и нет? Вот ведь умеют некоторые купцы работать и знают подходы. Перестав бояться донайцев, дары приносящих, и взяв печатку, попаданка вернулась на свое место за столом. Барон Лор для нее опасности уже не представлял. Еще после краткого выступления королевского представителя Вика поинтересовалась боевыми успехами местного Аполлона и дальше уже думала о своем, лишь фоном, словно радио, слыша не мешавшее ей хвастовство владетеля моста через Лору. «Госпожа!» К Вике подбежал мальчишка-раб в длинной, как платье, рубахе. «Тебя хочет услышать герцогиня!» Вика посмотрела в сторону помоста и увидела, как Жагетта ей улыбнулась. Слуга приставил стул между креслом герцогини и Эрной, и Вика скромно присела на самый краешек. «Вика, я успела с мужем переговорить», – Жагетта говорила по-дружески, доброжелательно, но без улыбки. «В принципе, он согласен, но хочет ознакомиться подробнее с теми документами, про которые рассказала Эрна». Несмотря на общий гвалт в зале, многие обратили внимание на честь, оказанную герцогиней простолюдинке, но увидев, что Жагетта общается с ней довольно равнодушно, вернулись к своим обсуждениям. Документы у Флема Орваля с собой. Вика сукоризной посмотрела на Эрну, опустошившую чуть ли не все блюда в пределах досягаемости, и поставила себе задачу заняться манерами подруги. А то она в графине пролезть мечтает, а ведет себя порой как скотница. Может, хоть сейчас показать? Жагетта кивнула, но за столом они просидели еще почти два гонга. Герцог Гертер не мог бросить гостей посреди пира. Беседа с герцогиней о посторонних вещах неожиданно оказалась для Вики очень познавательной. А в конце, когда речь зашла о Банере Гленском и Деборе Карлайтском, оказывается, Жагетта была с ними знакома с детства и вовсе увлекательной. Владительница Адая с теплотой вспоминала обоих тогдашних мальчишек-виконтов, которые научили ее пользоваться прощой, чтобы охотиться на облюбовавших себе чердаки герцогских резиденций в Меланеге ворон, брали с собой в тайные походы на кухню за вареньем и медом, подговорили вытребовать у ключницы кувшин вина, за что все трое на следующий день были выпороты, и вообще, как поняла попаданка, у Жагетты не было никакой обиды даже на Анира, чья мать Еворния разорвала помолвку. «Скажи», – все же решила поинтересоваться Вика, – «а ты не думаешь, что твой муж может в бою убить твоего отца или дядю, или Анира, если все же начнется большая война, а к ней ведь все идет, сама понимаешь?» Герцогиня бросила взгляд на мужа, который горячо спорил с королевским представителем, доказывая бесполезность сведения отрядов наемников в пехотный полк, и нахмурилась. «Ты сразу же думаешь о плохом, Вика?» Она высвободила левую ладонь из руки мужа и поправила воротник платья. «Зачем им доводить дело до взаимных убийств? Проигравший просто сдается. Если единый, как я надеюсь, дарует победу моему супругу, а отец или дядя не успеют отступить, думаю, что смогу принять их в Адае вполне достойно. Погостят, пока мама или тетя соберут выкуп. Если же удача отвернется от Гертера, то он побудет в Цевихе или Янине». Вика тут точно не была уверена, но, кажется, и на земле средневековые войны часто велись подобным образом. Гибли простые воины, а аристократы попадали в плен и после выкупа вновь шли воевать. Толково придумано. «Дорогая», – герцог не мог скрыть удовольствие, разглядывая свою исцеленную жену, «я готов выслушать нашу гостью». Он весьма искренне улыбнулся Эрне, проигнорировав державшуюся скромно Вику. «Надо пригласить с нами уважаемого Флема Орваля, спутника Эрны», – подсказала Жагетта. Уже хорошо посидевшие за столом гости во множестве разбрелись по залу. Видимо, не так часто дворянам и крупным торговцам герцогства удавалось собраться вместе такой представительной компанией, и сейчас они активно решали между собой накопившиеся вопросы и проблемы. Тот же мальчишка, что подзывал к Жагете Вику, сбегал за магистром науки и привел его в небольшую гостиную, где помимо герцогской четы и Эрны с Викой присутствовали министр двора, главный герцогский маг, конетабль и даже богато разодетый важный раб. «Если позволите, господин герцог, госпожа герцогиня», Флем учтиво поклонился владителям, но приглашением сесть не воспользовался. «Я вначале кратко поведаю о тех великих целях, которые стоят перед нашим орденом, и о важных задачах, что мы намерены решать». На лицах всех присутствующих, рассевшихся, включая невольника на диванах, было написано «Внимание». Вряд ли у бывшего декана среди его оболтусов студентов имелись такие прилежные слушатели. Надо сказать, магистр науки выступил очень красноречиво и убедительно. К тому же в каждое сказанное им слово Флем верил и сам. Вика незаметно, но очень внимательно наблюдала за реакцией Гертера Адайского на речь магистра. В целом ничего, кроме плюсов для герцогства от появления на его землях комтурства ордена, не было. Только два момента настораживали и вызывали вопросы у собравшихся хозяев. Первый был связан с уже прославившейся магиней Тень. Где она сама? Как часто она будет появляться в Адае? Можно ли рассчитывать на ее помощь в войне? Насколько серьезны гарантии невмешательства с ее стороны в дела герцогства? Вторым моментом оказался неизвестный и немыслимый ранее принцип экстерриториальность. Но оба щекотливых вопроса Флему удалось удачно преподнести. Не без помощи Эрны, которой герцог питал настоящий пиетет. И, конечно же, свое веское слово сказала герцогиня Жагетта, однозначно поддержавшая просьбу представителей ордена. «Мы ведь не хотим прослыть неблагодарными, Гертер», – спросила она у мужа.